«Правда, правда», — хмыкнул я, наглядно доказывая действием, протянул руку и с удовольствием пощупал одну из соблазнительной выпуклостей, что выделялись даже под меховым костюмом и едва умещались в ладони. Все же, среди изящных и стройных эльфиек найти действительно впечатляющий размер трудновато, в отличие женщин-троллей. Ответный облегченный вздох показал, что мне действительно поверили. «Женщины, ну что, готова к разговору или будешь продолжать пугаться обычного ночного эльфа?» Весело хмыкнул я и с удовольствием наблюдал, как кровь прилила к щекам и ушам пленницы. «Дите, блин, блин, ничего смешного, нам шаман столько ужасов про ночных эльфов рассказывал, что любой испугается». Надулась девушка, принимая сидячее положение и обиженно отворачиваясь. «Больше верь всяким сказкам и не так будешь пугаться», — насмешливо фыркнул я, поднимаясь с колен и отряхивая налипший снег. «Ну что, наложница, больше не будешь визжать и можем нормально поговорить?» «Да, только, обязательно с этими путами», — поелозила попкой в снегу девушка, поднимая на меня взгляд. «Ну так ты же пленница и это обязательный элемент для того, чтобы не забывала свое положение», пожал я плечами и накинул капюшон на голову, что усилившийся снегопад не бросал снежинки в лицо. «Все же нож у тебя не для баловства, как будто какой-то нож может сравниться с молнией в упор», пробормотала девушка, сутулившись. «Ну что ж, тогда первый вопрос, твое имя?» Притворился, что ничего не слышал я. «Нуши». «Отлично, Нуши, а я Илледан и надеюсь, это начало очень приятных отношений», шутливо представился охотница, «и мой следующий вопрос, к какому племени ты относишься, сколько поблизости поселений троллей и чьи земли находятся в ту сторону», указал я на примерное нахождение ощущаемой аномалии Нортренда. «Не племени, а клану Ивового копья», поправила меня пленница, «рядом есть еще последние клана Красных Черепов и клана Рыболовов, а в той стороне граница наших земель и черепов, Хаймэм. Как-то она слишком охотно отвечает для своего положения. Хотя, ничего особого я не спрашиваю, вроде расположения секретов вокруг поселения или количества бойцов, так что можно списать это на шок. Так, что еще мне надо узнать? А, да, кроме троллей здесь еще кто из разумных рас водится? Дальше на севере есть огромные пауки или жуки, точно даже шаманы не знают, но они почти никогда из-под земли не показываются. Встречаются довольно большие стаи гнолов, а больше я не знаю, мне только пару месяцев назад разрешили покидать стены селения и ничему почти не успели научить, исключая ближайшие возможные опасности», — потупилась Нуши. «Так, про огромных жуков я ни разу не слышал, тем более на севере, хотя присутствие империи в холодных областях материка никогда не было значительным, так что могли и пропустить разведчики целую расу подземных жителей». Тем более, если они подземные, а вот гнолы мне не нравятся, псоглавые обычно многочисленные и приставучие охотники, от которых легче избавиться, чем сбежать и на одиночек они особенно любят нападать. Ладно, что необычного или особого находится в той стороне, указал я в направлении своего движения. Лучше узнать пункт назначения сейчас, чем тратить время на что-то совершенно ненужное, типа сильного источника маны, наверняка уже кем-то занятого. А как местная жительница, девушка новеняка должна что-то знать, поскольку шаманы у нее в клане есть и могли натыкаться на аномалию, чтобы потом рассказать сородичам. Необычного, да, поблизости ничего такого, пожала плечами Нуши, разве что кладбище драконов далеко в ту сторону, но из наших туда никто не ходит, потому что пробираться через скалы трудно и охота там плохая, дичи очень мало. Да драконы, кладбище драконов, я почувствовал себя так, как будто мне врезали по голове пыльным мешком, но спустя мгновение переваренной новости, еле удержался от радостного взвизга, как маленькая девочка, получившая желанный подарок на празднование половины столетия. Драконье кладбище, куча драконьих костей, может быть, даже остатки шкуры или хотя бы броневых пластин. Да это самое настоящее золотое дно для такого, как я. Оружие, доспехи, артефакты, фантастической крепости и силы скелеты, практически игнорирующие слабые заклинания, еще более могущественные личи, может быть, даже костяные драконы или драколичи, если души умерших по каким-то причинам задержались рядом с останками. Мне больше не надо будет беспокоиться о качестве материала, проводить довольно затратные ритуалы слияния со средним результатом, не говоря уж о том, что даже с одного гигантского летучего ящера будет огромное количество ценнейшего материала, не говоря уж о старейших экземплярах, отправившихся умирать. И если я получу все кладбища в свои руки, то создание личного источника уже не выглядит таким самоубийственным делом, его будет кому защищать, да и с заменой якорей на драконью кость, антидемонический покров будет в разы сильнее. Конечно, все это потребует огромного количества работы, но у меня впереди масса времени, которое нужно чем-нибудь занять. Иллидан, на звук чужого голоса, я вынырнул из грез и обнаружил, что широко улыбаюсь и зловеще хихикаю, да демонов пугая вновь начавшую отползать пленницу. «Да-да, я уже в порядке», — ответил Троллихе, с трудом сосредоточившись на настоящем и стирая счастливый оскал с лица. «Проклятие, нужно себя контролировать, иначе Нуша точно решит, что все сказки про ночных эльфов имеют под собой некоторые основания, но тонны драконьих костей. Нет-нет, лучше об этом не думать, хотя бы ради своего душевного спокойствия. Так, все что надо я узнал», — задумчиво пробормотал себе под нос, — «теперь остался главный вопрос, что делать с тобой?» Под моим задумчивым взглядом девушка сглотнула и сжалась в комочек, пытаясь состроить самую умильную мордашку, на которую была способна. И судя по бросаемым косым взглядам в сторону почти занесенного снегом трупа сородича, она боялась подобной участи. «Наложница?» — робко предложила девушка с надеждой в голосе. «Ну, наложница так наложница», — после некоторого размышления пожал я плечами, вызвав облегченный вздох. «В конце концов, завести женщину в пещере намного более практично, чем добираться до ближайшего поселения ночных эльфов, если вдруг захочется провести активную ночку. А уж если этой женщине и бежать будет некуда, то вообще прекрасна и опасность проснуться с ножом в спину намного уменьшится. Главное, донести все нюансы нового положения заранее». Шагнув вперед, я одной рукой подхватил пискнувшую пленницу за пояс и закинул ее себе на плечо, после чего по своим следам начал возвращаться к тому месту, где сбросил рюкзак на землю. С учетом полученной информации, просто путешествовать в сторону драконьего кладбища становится излишне рискованно и долго, не говоря уж о необходимости куда-то деть Нуши, поскольку тащить с собой будет слишком хлопотно. Так что лучшим вариантом действий будет запомнить координаты этого места и вернуться домой, чтобы немного отдохнуть от морозного континента, показать наложнице будущее место жительства, ну и подождать окончания этого снежного бурана. Без природной помехи, можно будет использовать перемещение кинжала и как можно быстрее добраться до цели, начав перетаскивать кости в подземелье через грузовой портал. Дорогой, услышав, как ко мне обратилась Нуши, я чуть не полетел вместе с ней головой в сугроб. «Иллидан будет достаточно», — сказал ей, восстановив равновесие. «Хорошо, куда мы направляемся, Иллидан?» «Сперва ко мне домой на некоторое время», — ответил я, поднимая и закидывая на другое плечо рюкзак, «и мы сможем познакомиться поближе», — намекающе похлопав ее по упругой попке, продолжил, «после чего ты останешься обживаться, а я вернусь сюда и все же доберусь нужного мне места, и заодно проверю ощущение ненависти немного ближе, чем кладбище драконов». Открыв портал, я шагнул в него, не обращая внимания на изумленный и испуганный возглас пленницы, пока не привыкшей подобным способом перемещения. «Добро пожаловать домой или в мою подземную крепость». Глава 2. Поселив неожиданную гостью, познакомив с местными обитателями, от поднявшегося визга с потолка обрушилось даже несколько камней, несмотря на предварительное укрепление, и убедив в исключительной верности мне лично, я также прочитал ее лекцию на тему положения наложницы и техника безопасности при обращении с эльфами-магами, после чего приступил к куда более приятной части знакомства, отнявшей большую часть дня и кусочек ночи. Этого времени хватил, чтобы бушевавшая на севере стихия успокоилась и небо очистилось от облаков, позволяя лучам светила искриться на снежном покрове. Потрясающе красивое утро и склонность к любованию красивыми природными пейзажами, буквально впитанная в кровь всех эльфов, надолго меня не задержала, так что уже через десяток минут после выхода из портала, я прыгал в направлении древнего драконьего кладбища, настороженно отслеживая окружающую местность как своим зрением, так и с помощью духа, парящего высоко над зимним лесом. Раз уж мне не повезло наткнуться на парочку охотников даже при такой дрянной погоде, то нельзя исключать, что поблизости могут обнаружиться и другие тролли. Конечно, в первый раз мне повезло, но если на меня наткнется более многочисленная партия охотников, то кто-нибудь может и уйти, после чего будет объявлена настоящая охота на страшного и ужасного ночного эльфа, и на нормальном пребывании здесь можно ставить крест. После нескольких сотен прыжков, я обнаружил, что ощущение души начинает смещаться в сторону, значит, место гибели могущественного существа ближе, чем кладбище, и сперва следует завернуть туда. После чуть больше четырех десятков телепортаций и смерти двух подвернувшихся под руку снежных волков, с радостью поделившихся шкурой, я оказался у входа в глубокий каньон, начинавшийся почти у самой границы леса, в толще намерзших льдов. Ощущение чужого присутствия и давление предсмертных эмоций давно погибшего существа, душа которого так и не нашла покой, буквально давили на плечи, как и намного повышенный магический фон. С легкостью передвигаясь по слежавшемуся до твердого состояния пласту снега и перепрыгивая или обходя торчащие из него камни с глыбами льда, я продвигался все дальше вглубь, и увиденное мне откровенно не нравилось. Впереди, под снегом, покоились десятки костяков троллей, и почти все они выглядели как готовые к поднятию нежить, если уже не получившая подобие жизни благодаря большому количеству магии вокруг. В последнем предположении мне довелось убедиться на собственном опыте, поскольку, едва я приблизился к останкам на расстоянии полета стрелы, как они начали шевелиться и активно выкапываться из слежавшегося наста, а немного дальше их виднелся и источник данного феномена – скелет огромного дракона. Могу предположить, что дикари тоже позарились на почти бесценные материалы, оказавшиеся вне кладбища, но что-то пошло не так, и они сами превратились в отличных охранников, привязанной к останкам души, или даже наткнулись на пока еще живого, но смертельно раненого ящера, сумевшего дать достойный отпор. За давностью времени трудно сказать наверняка, вот только с костяками придется разбираться именно мне. Со вздохом достав полуторный меч из ножен, как наиболее подходящий для борьбы с нежитью, не стал дожидаться, пока противник полностью выберется из снежного плена. Я окутался бледно-голубой огненной аурой и переместился к ближайшему скелету, легко разрубив не только пустую черепушку с алыми огнями в глазницах, но и всю его верхнюю часть. Не плавившая снег, аура за пару секунд превратила соседа моей первой жертвы в пепел, а я прыгнул дальше. Несмотря на довольно большое количество нежити, она оказалась не опаснее кобальдов, и для полной зачистки не понадобилось даже применять магию, небольшая разминка, не более, занявшая буквально десяток минут. Для подготовленного бойца, самопроизвольно поднявшаяся нежить почти не опасна, при обладании должным оружием, если только не имеет в своем составе мертвого мага, но таковых здесь не водилось. Располовинив последнего костяка, я убрал меч в ножны и обратил внимание на останки дракона, занимавшие собой почти всю ширину каньона и упаравшиеся в отвесную стену из льда. Может быть, этот каньон и образовался при падении дракона, что, учитывая огромные размеры мертвого ящера, могло быть вполне реальной причиной его образования. Мясо и шкура давным-давно сошли с костей и сгнили без следа, несмотря на холодный климат северной части этого континента. Это значит, лежит дракон, точнее, синяя дракониха, если судить по форме черепа. Илледан в свое время повидал ящериц и научился различать по виду и полу, здесь уже очень давно, как бы не со времен войны с демонами. Конкретных подробностей о сражениях ящеров Илледан не знал, не позволяя определить по имени, кто из погибших синей стаи здесь лежит, но это должна быть одна из главных драконих, если брать во внимание огромный размер. Пусть не колоссальная величина аспекта, но на две трети потянет. И главное, кости сохранились почти нетронутые временем, и даже на первый взгляд, здесь не менее 10 тонн надборного материала для создания артефактов. Если из такой кости делать скелетов, то хрен их кто сможет уничтожить. Вот только сперва надо разобраться с душой, что к ним привязано, и обычные способы здесь не подойдут. Душа дракона – это не вшивая душонка кобольда, на которую даже почти не требуется тратить маны, чтобы запихнуть в камень душ. Здесь потребуется полноценный ритуал ловушки души, специально подготовленный камень душ, что сможет удержать душу дракона. Или можно использовать для этой цели кусок кости и заточить душу уже в нем. Конечно, на это потребуется куда больше усилий и времени, но и ловушка получится намного надежнее и долговечней. Все же, воплощенный магический конструкт, которым является камень душ, не может сравниться с драконьей костью. Жаль только, что такой материал подходит исключительно для обладателя используемой кости и никого другого, включая и других драконов, пусть из одной стаи или даже родственных по крови. Мне еще повезло, что в методичке по магии душ этот раздел довольно хорошо освещался, пусть и не в мелких подробностях. Опыта за прошедшие годы я поднабрался, так что все должно получиться. Но для этого мне требуется вырезать кусок и вернуться в мастерскую, чтобы приступить к работе. Достав из петли топор, я осмотрел скелет и, выбрав наиболее понравившийся кусок сломанного ребра, очевидно, ставшего таким при падении, толще меня размером, торчащего под наклоном из снега, принялся рубить вместе острого скола, надеясь получить подходящий кусок. Воспринимавшиеся до этого где-то на границе сознания эмоции души вдруг усилились многократно, выделяясь яростью и отчаянием, и мне даже пришлось на мгновение остановиться, чтобы возвести ментальную защиту. Учитывая крепость драконьей кости, превышающей даже большинство металлов без всякой обработки, топор сперва справлялся плохо, но после того, как я догадался подпитывать его маной, дело сдвинулось с мертвой точки, и через 10 минут у меня в руках оказался кусок чуть больше локтя шириной, пирамидальной, приблизительно, формы и весивший довольно прилично. Получив осколок, я тут же предпочел покинуть очень неуютный даже для меня каньон и, открыв портал около леса, вернуться в крепость, поспешив в мастерскую. Обладая необходимыми инструментами, способными резать как масло даже драконью кость, я быстро выпилил грубый диск чуть меньше ладони диаметром и толщиной с мизинец. Заготовка получена, теперь осталось придать ей подобающий вид, выровнять и отшлифовать, а также закруглить края. Не самая простая задача, особенно с подобным материалом, но за пару часов я управился и приступил к самой ответственной части, вырезанию демонических рун по кругу диска с обеих сторон. Хотя, называть их демоническими все же было бы неверно, это руны языка титанов, которым Саргарис научил демонов после своего падения, и в отличие от местного божественного языка, они действуют во всех мирах, потому используются демонами практически повсеместно. И пусть эти руны немного изменены под демоническую энергию, но и с моей прекрасно работают. Жаль, в методичке были приведены примеры всего нескольких десятков таких рун для отдельных случаев, а не полный алфавит со всем свойствами и примерами комбинаций. К моим знаниям артефакторики очень бы пригодилось. Закончив вырезать все необходимые руны удержания, за исключением пытки болью заключенной души, что мне вовсе не надо, я прошелся шлифовочной шкуркой по кости и залил в образовавшиеся канавки с одной стороны заранее подготовленный реагент, после чего равномерно насыпал в него порошка лунного серебра, почти сразу начавшего растворяться. Спустя десяток минут получившаяся жидкость подсохла, и одна сторона диска оказалась украшена рунами из лунного серебра. Проведя подобную процедуру и с другой стороной, я напитал получившуюся ловушку для душмана и с удовлетворением наблюдал, как руны засветились мягким белым светом. Артефакт готов, пусть и пришлось затратить на это больше 4 часов. Вот что значит иметь подходящий инструмент. Раньше бы я и за пару дней не справился, не говоря уж о наличии нужных ингредиентов. Сунув диск в карман куртки, я поспешил вернуться к портальной площадке, прихватив с собой из мастерской и небольшой, заполненный под завязку маной, накопитель. Взмахнув рукой и ступив в возникший зеркальный овал, я вновь оказался в Нортренде. В округе никого не было видно, и дух разведчик никого с воздуха не нашел, так что я с чистой совестью поспешил к скелету синей драконихи. Наиболее плотное скопление ауры, даже дарованное Саргарисом зрение, не позволяло четко видеть души, позволяя определять их скорее по магической ауре, наблюдалось у громадного черепа, лежавшего на боку, так что задействовать артефакт я решил рядом с ним, естественно, предварительно озаботившись защитой собственного разума. Достав диск, я начал накачивать его маной, и процесс пошел. Душу ящерицы начало стягивать в точку над диском, потребляя все больше и больше маны. Через пару минут я просел на четверть имевшихся запасов, а душу спрессовало в небольшой светящийся шарик над диском, который уже можно было заметить даже обычным зрением, не говоря про мое. Душа драконихи отчаянно сопротивлялась, заставляя меня тратить все больше маны, но постепенно опускалась к диску, выпустившему для этого сотни белоснежных нитей. Руны ослепительно полыхнули, разом выжрав большое количество маны. Спеленутый шарик света рванулся в сторону, но спустя мгновение втянулся в диск, и ловушка оказалась заполнена. Утерев трудовой пот, я убрал артефакт в карман и достал из рюкзака 4 серебряных стержня, покрытых рунами, воткнув их большим квадратом недалеко от костяка и небольшой порцией маны активировав. Возникший прозрачный барьер накрыл собой отмеченный участок, после чего я положил в центре накопителя, сплетя заклинание, завязал на него подпитку. Широким овалом развернулся грузовой портал, и из него толпой повалили заранее проинструктированные скелеты, сразу принявшиеся выкапывать массивные кости из снега и льда. Прошедшие чуть позже на эту сторону, личи подняли несколько каменных големов, благодаря своему размеру и массе, гораздо более результативно выковыривавшие останки дракона. Чуть больше 200 бойцов споро разбирали с их помощью скелеты и утаскивали в портал. Пока кипела работа, я отправил духа осматривать окрестности просто на всякий случай, даже если поставленный барьер скрыл всплеск магии при открытии такого большого портала, всегда имеется вероятность, что кто-то все же смог его почуять, так что лучше всего проявлять бдительность, пока ведутся работы по добыче материала, чем оказаться не готовым к нападению. А ждать придется долго, тонны костей так быстро не утащить. Рассчитывая, что скелеты управятся с работой за день, я несколько погорячился. Перетаскивание останков огромной синей драконихи заняло почти 3 дня и довольно значительное количество свободного места между первой и второй стенами крепости. Еще с десяток таких ящериц и складывать кости будет просто некуда. Решение этой проблемы я решил отложить на тот момент, когда окажусь на кладбище драконов и оценю масштаб ценного материала. Так что, подождав, пока последние скелеты втянутся в портал, я закрыл его и, забрав почти наполовину опустевший накопитель, снял барьер и, упаковав штыри в рюкзак, начал перемещаться в прежнем направлении, благо, солнечная и без единого облачка погода этому способствовала. За несколько часов, преодолев небольшой горный хребет, сплошь покрытый льдом и снегом, я неожиданно наткнулся на очень необычных местных обитателей. Здоровенные членистоногие и жукообразные создания копошились вокруг выхода из-под земли и что-то сооружали, без особых усилий раскапывая своими конечностями снег и промерзшую землю. Нерубы, внезапно всплыло в памяти название необычной расы подвижных бронированных жуков, опасных даже на вид. Даже наблюдая за ними на большом расстоянии, я не мог не отметить размеры некоторых особей, выше меня на пару голов, не говоря уж про намного большую массу тела. Они выглядели довольно опасными, и предпочтя проявить осторожность, я по широкой дуге обошел нерубов и двинулся дальше. Довольно странно, что Илридан на таких жукоподобных тварях даже не слышал и тем более не встречал упоминаний в книгах. Пусть я не заметил среди нескольких десятков ни одного мага, но нерубы слишком необычны, хорошо организованы, многочисленны и стары как цивилизация. Вместе с названием удалось вспомнить и кусочек их истории, чтобы ночные эльфы могли их пропустить, даже несмотря на удаленность данного района от населенной местности, нелюбовь к холодному климату и обитание под землей. А может и не пропустили, но не придали большого значения, места обитания у нас разные, а значит и угрозы пресечения интересов нет. Но на всякий случай от аванпостов нерубской цивилизации на поверхности стоит держаться подальше, а то кто этих насекомых знает. Продолжая двигаться на северо-восток, я старался оставлять за собой как можно меньше следов и избегать живых существ, немного увеличившихся в количестве, стоило мне выйти из горной местности в Редколесье. Небольшие стаи волков, охотящиеся на оленей и редкие белые медведи, обитавшие в основном рядом с речками и замерзшими водоемами, не вызывали удивления. Но вот наличие фурбалгов так далеко на севере меня изрядно озадачило. Эти прямоходящие и довольно умные медведи, способные даже применять магию и делать примитивные магические оружия, обычно предпочитают более теплые леса для обитания, нежели в самой северной части Азерта. Но наибольший сюрприз меня поджидал на второй день пути. Наткнувшись на явные следы планомерной вырубки деревьев, я этим заинтересовался и немного отклонился в сторону, желая узнать, кто же этим занимается. Тролли обычно прорежают лес, но не вырубают его подчистую, как произошло здесь. На всякий случай, не став использовать магию, я обошел открытую местность и, перекинувшись в пантеру, заскользил по лесу в направлении едва слышных перестуков топоров, а сверху полетел дух-разведчик. И первое, что я заметил, подобравшись поближе, это большое строение, вокруг которого копошились маленькие фигурки, похожие на эльфов. Но именно что похожие, как я убедился чуть позже, получив возможность разглядеть рабочих в деталях. Если ночного эльфа осветлить, уменьшить на четверть рост, обрезать уши почти у основания и состричь большую часть бровей, то такие создания и получатся. Несмотря на то, что таких существ я еще не встречал, но их название определил сразу – люди. Довольно жалкие подобия ночных эльфов, чей срок жизни не превышает и столетия. К сожалению, больше информации на них у меня не имелось, так что я решил немного понаблюдать за новой расой, очевидно, появившейся на Азероте уже после Великого Катаклизма. Уж в Империи точно бы растрезвонили даже в самых дальних уголках о нахождении расы, больше похожей на ночных эльфов, чем даже тролли и предки, некогда поселившиеся у Источника Вечности и через многие сотни тысяч лет эволюционировавшие в нас. Смотреть, как рабочие, под охраной облаченных в металлические доспехи и шлемы бойцов, таскают срубленные деревья на лесопилку, мне быстро надоело, так что, немного подумав, я решил последовать за повозкой с древесиной, которую куда-то тащила мощная лохматая лошадка по хорошо утоптанной снежной дороге. Ее сопровождали два всадника, пристроившиеся по обе стороны и внимательно смотревшие по сторонам, крепко сжимая в руках арбалеты. ХММ, судя по общему уровню охраны, добыча древесины – довольно опасное занятие. Интересно, они враждуют с троллями или опасаются весьма агрессивных диких зверей? Скользя в тени за людьми, через несколько часов я заметил вдалеке стены небольшого городка, к которому и вела дорога, иногда соединяясь с другими, также ведущими в город. Близко приближаться я не рискнул, потому что примерно за километр от стены была вырублена вообще любая растительность, включая и кусты, что отлично служили мне укрытием до сей поры, даже несмотря на отсутствие зелени на ветках в это время года. Сам не полез, а вот духа осмотреть поселение людей отправил и сразу же отметил добротность построек, почти все они были выложены из камня, как и толстая защитная стена с караульными башнями. Ничего похожего на красивые и изящные, буквально шедевральные здания погибшей империи, приземистые и крепкие, не больше двух этажей, с довольно узкими окнами, больше похожими на бойницы и непременно с металлическими ставнями, было заметно, что при постройке и планировке больше учитывалась возможность обороны подобных домов, чем красота и удобство. Мда, пусть и функционально, но как уродливо и убого. Впрочем, чего еще ожидать от короткоживущих? Зато, в разгар светлого времени, на улицах городка было полно народу, и я мог спокойно наблюдать за жизнью суетящихся людей, уделяя особое внимание интересным экземплярам. И, конечно, это самое внимание больше всего привлекали женщины и девушки. Несмотря на довольно тяжелую и толстую меховую одежду по зимней поре, полюбоваться было на что, в отличие от почти поголовно стройных и изящных ночных эльфиек, представительницы слабого пола человечества встречались всех форм и размеров. И пусть большинство на лицо не такие уж симпатичные на мой вкус, но среди них встречались обладательницы груди, что не поместится и в мои руки, и это несмотря на разницу в росте. С трудом оторвавшись от наблюдения за скрытыми мехами прелестями, я обратил внимание на более важную деталь – вооружение местных солдат. И по сравнению с эльфийским, люди ощутимо проигрывали, хоть металлические доспехи довольно прочны, особенно из качественной стали, но на них я не заметил ни одного следа магии, использовавшейся при изготовлении, не говоря уж о применении рун для повышения защиты, сопротивления магии и снижения веса. То же самое можно было сказать и про оружие, хорошего качества простые мечи, луки и арбалеты у стражников. Все, ни одной магической вещи обнаружить не удалось. Вообще, во всем городке какие-то признаки магии имелись лишь у Белой башни в самом центре городка, к которой подводить близко духа я не решился. Да и на улицах ни одного человека с посохом или другим атрибутом нормального мага не имелось. Похоже, если у людей имеются способные использовать магию, то они намного более редки, чем у эльфов, не говоря уж о знаниях. Убедившись, что город охраняется исключительно простыми людьми и не имеет возможности отслеживать применение магии, я несколько секунд боролся с искушением проникнуть за стену телепортации и побродить по улицам в личине местного жительца, чтобы лично пообщаться с новой расой, но пришлось эту идею отложить. Мало того, что у меня пока имеются другие интересы в Нортренде, так еще и язык у них может отличаться от общего эльфийского, а магия с переводом помочь не способна. Со вздохом отложив на дальнюю полку изучение таких интересных существ, в конце концов, не думаю, что город отсюда куда-то денется в ближайшие 5-10 лет и всегда можно будет вернуться, Я отозвал духа и побежал прочь. После некоторого размышления, пользоваться телепортацией не стал, как и перекидываться обратно в прямоходящую форму, с использованием магии, я скоро вообще забуду, как полагаться на собственные ноги, так что небольшая пробежка, совмещенная с охотой, только пойдет на пользу. Регулярные тренировки с оружием – это одно, а вот длительные забеги – совсем другое. Ну и более полно нужно привыкнуть к звериному облику, в нем я еще не дрался и магические приемы не применял, несмотря на имеющийся опыт Иллидана. Как-то возможности не имелось, все магия да оружие. Обойдя город и неторопливой рысцой двигаясь курсом на ощущаемую магическую аномалию, я обходил стоящие пустыми домики крестьян и ровные поля, укрытые снегом. Почти наверняка, их используют только в теплое время года, а зимовать отправляясь в городок рядом. Но все же, что за варвары, так уродовать землю. Эльфам достаточно воткнуть семечки в любое место и с помощью малого количества маны урожай можно получить через считанные часы, здесь же людям приходится вручную подготавливать почву и ждать, пока растения сами вырастут и дадут урожай. Грубо и неэффективно, особенно в подобной климатической зоне с суровой зимой и не особо теплым летом. И то, мы предпочитаем селиться в более гостеприимных местах, несмотря на все свои возможности. Чтобы пытаться здесь жить, нужно обладать большим упорством и приспосабливаемостью или оказаться выдавленными более сильными соседями, как случилось в свое время с троллями при постепенном расширении империи ночных эльфов. Некоторое время двигаясь вдоль самой широкой дороги, но на таком расстоянии, чтобы меня нельзя было заметить даже с лошади, я с интересом наблюдал за снующими туда-сюда патрулями солдат, простым людом, обычно использующих более приземистых и мелких лошадок, запряженных в телегу и редкими пешими путниками. И судя по оживленности движения, этот город вокруг не один. Интересно, а охотница не упоминала, что поблизости есть столько людей. Конечно, земли ее клана находятся довольно далеко отсюда и разделены горным хребтом, но что-то не верится, что тролли с ними не встречались. Когда вернусь домой, нужно будет расспросить подробнее, а пока вперед, к кладбищу драконов синей стаи, и буду надеяться, что этих самых драконов там не окажется. Живых, по крайней мере. Против мертвых я не возражаю. Глава 3. Мощными прыжками перепрыгивая с уступа на уступ, кое-где цепляясь когтями лап за камень и взбираясь по крутому склону горы, оказавшийся последним препятствием на пути к цели, я достиг вершины и застыл, пораженный величественным и печальным зрелищем простирающейся внизу долины. Укрытая от внешнего мира явно искусственно поднятым камнем со всех сторон, она буквально вся была усыпана огромными скелетами драконов, образовавших настоящий костяной ковер по земле, и давление, сильное давление разлитой в воздухе магии, буквально пригибавшие вниз своей тяжестью и тяжелый аромат смерти в месте, где нашли свой конец сотни и тысячи сильнейших магов. Едва ли даже сильные маги смогут без последствий приблизиться к этому кладбищу, не истощив все силы на защиту. Простых же существ, решивших пробраться в эту долину, ждет лишь погибель. По крайней мере, теперь понятно, как такой склад ценного материала до сих пор остается неразграбленным смертными, что населяют Нортренд. Даже мне, надежно защищенному собственным даром и буквально вырывающейся от переизбытка маны, находиться неподалеку неприятно, а уж в центре этого аномального места будет точно хуже. Такое место точно не нуждается в дополнительной охране, а способные без вреда добраться до кладбища пройдут и через защиту. Но каков потенциал? Пусть души драконов давным-давно покинули истлевшие тела, оставив после себя только куда более прочные к влиянию времени кости, но в таком состоянии, это идеальная площадка для хорошего некроманта. Да здесь даже алтаря не надо для поднятия нежити. Разлитая в округе мана и тяжелая аура смерти сделают задачу в разы легче и менее затратней. Пусть такие огромные скелеты на коленке не поднять, тем более, без подходящих душ. А вот с небольшой помощью круга преобразования мощнейших скелетов можно клепать десятками. Фыркнув и потряся головой, чтобы избавиться от радужных картин почти неуничтожимой армии костяных конструктов за спиной по первому зову, я медленно принялся спускаться по более пологому с этой стороны склону горы, внимательно осматривая все окружающие пространства в поисках неприятных сюрпризов, оставленных драконами для нежеланных гостей. По крайней мере, я сам бы оставил точно, несмотря на всю недоступность кладбища для внешнего мира, а считать ящериц тупыми будет только тот, кто ни разу не встречался с этими олицетворениями силы и мощи, обладающими интеллектом, ни разу не уступающим даже древнейшим ночным эльфам. Недооценка пятерых аспектов их стаи может привести только к смерти. Естественно, это относится к тем особям, что пробудили в себе разум, они остались всего лишь можными и смертоносными животными. Подобная осторожность сыграла свою роль, когда на расстоянии нескольких шагов я заметил настоящий барьер из тончайших нитей, почти сливающихся с общим фоном этого места. Не обладая я возможностью видеть магию и заранее настроившись на пакости, спокойно мог бы пропустить и пройти прямо сквозь сигнальную сеть, специально и поставленную отслеживать все же пробравшихся чужаков. В таком тяжелом фоне ощутить это нереально даже для особо чувствительных магов. Перекинувшись из звериного облика, я задумчиво потер подбородок, излучая возникшие препятствия. Илледану в свое время приходилось взламывать защиты демонов куда серьезнее этой сигналки, так что и я должен справиться, тем более, примененный способ достаточно знакомый, хоть и исполнен весьма искусно и изобретательно. Огромное количество тончайших нитей, переплетающихся между собой и образующих настоящую мелкоячеистую сетку, куполом накрывавшую долину и выпуская управляющие нити куда-то в центр кладбища. Очевидно, для этого приспособлен какой-то артефакт или накопитель, в таком фоне обычное заклинание без стабилизации очень быстро разрушится и растворится. Стащив перчатки и немного поморщившись от кусающего кожу холода, я размял пальцы, готовясь к серьезной работе. Несколько десятков быстрых жестов и покорная моей воле мана оплетает решетку и начинает ее аккуратно растягивать, не давая складываться в пучки и открывая небольшую дырку, постепенно разрастающуюся до моего размера, а поставленные на управляющих нитях заглушки не дают пройти тревожному сигналу. Пройдя в образовавшийся вход, я вернул все в прежнее состояние и подождав, пока потревоженная система перестанет сигнализировать вторжение, убрал все следы вмешательства и, натянув перчатки, пошел дальше. К моему удивлению, это была единственная преграда на доступе к останкам драконов, и несмотря на предельную внимательность, ничего подозрительного я так и не смог высмотреть. Удивитель, что за беспечность, но мне же это только на руку, не придется беспокоиться о внезапно обнаруживших постороннего на своем кладбище разъяренных ящериц, против даже одного из которых мне пока не хочется сражаться даже с поддержкой всей имеющейся армии нежити. Осмотревшись по сторонам, я нашел более-менее чистый и ровный участок земли, снега в долине практически не имелось, несмотря на большое его обилие в окружающих горах, словно тучи даже не залетали на территорию долины. Достал уже раз использованные стержни и вогнал в промерзшую почву идеальным квадратом. Вспыхнувший барьер огородил участок прозрачным кубом, подозрительно долго выравнивая фон внутри и чуть ли не лопаясь от обрушившегося внешнего напора, но загоревшиеся руны на металле начали стремительно поглощать разлитую повсюду ману, усиливая барьеры, все обошлось. Переведя невольно задержанное дыхание, я положил на землю накопитель и, сплетя структуру портала, привязал подпитку к нему. Зеркальный овал в 2,5 моих роста открылся и из него повалил мои создания, сразу принявшись за уже привычную работу. Я же отошел в сторону, чтобы не мешать, и только тут заметил изрядно нагревшуюся в кармане ловушку для души, в которой находилась дракониха. Очевидно, наконец оказавшись в месте последнего покоя столь многих сородичей, душа стремилась вырваться и отправиться на перерождение. «Нет, моя прелесть, никуда ты от меня не денешься, а что с тобой сделать, я подумаю потом». Наблюдая за сноровистыми движениями массивных бойцов, что отковыривали косточку за косточкой от ближайшего скелета почившего дракона и быстро утаскивали в портал, довольно усмехнулся, ну я прям скоро заделаюсь повелителем толпы личей и прочей нежити, настоящий король личей. Внезапно, по голове как будто молотом врезали, обрушивая целый пласт воспоминаний, не монолитный, с солидными дырами, но намного больше, чем раньше, по одному конкретному монстру. Ух, ух-ох, король лич, демоны, нежить, Саргарис, вот дерьмо титанов и всех богов вместе взятых, как я это мог забыть, проклятие, новое нашествие демонов, но на этот раз с помощью повелителя нежити. Стоп, не паниковать, это было, будут, будет, уж подобное событие я не мог пропустить даже сидя в тюрьме, как и сам Илледан. Значит, есть время всех предупредить, собрать силы и отбросить демонов обратно в бездну, откуда эти твари и выбрались. Метаясь туда-сюда на небольшом пятачке земли, я нервно кусал губы и судорожно размышлял над доступными вариантами, практически не обратив внимания, что ставшие доступным знания означают принадлежность моей души к будущему времени Азерта. По сравнению со вторым пришествием демонов, это такая фигня. Пусть ночных эльфов я предупрежу, но доступа на другой континент у меня нет, а ушедшие эльфийские маги очень бы пригодились в борьбе с демонами. Так, нет, успокоиться и подумать рационально, если здесь пока не обосновался король Личи, я ничего подозрительного не чувствую, значит, повода для паники пока нет. Пока, по здравому размышлению, даже если я оповещу всех о близком нашествии демонов, никаких доказательств, кроме собственной дырявой памяти нет, значит и доказательств тоже, просто примут за очередного поехавшего мозгами и пропустят мимо ушей. Эту науку долгоживущие освоили в совершенстве. Значит, это не выход, тем более, раскрывать историю собственной тушки как и души я не собираюсь ни при каких обстоятельствах, поскольку это верная смерть. Если после такого фиаско я даже раздобуду неопровержимые доказательства, то веры уже не будет. Потому, никому ни слова, у меня под рукой хреново куча материала на армию, подходящее место для легкого поднятия и достаточно маны в округе, чтобы это самое войско поднять, пусть пока и без душ одаренных для личей с командирами. Плевать, их можно будет набрать потом, тем более, здесь под боком хватает троллей, у которых шаманы точно имеются. Можно открыть охоту на фурболгов и других не слишком сообразительных созданий, имеющих одаренных. В этом способны справиться даже личи при поддержке скелетов, если научить их ловить души и создавать порталы в крепость. При должном усердии, на это уйдет не больше 10-15 лет и сильно упростит мне жизнь в дальнейшем, вместе с возможностью натаскать небольшие группы нежити в совместной работе по другим целям, нежели держание обороны и прямое нападение. Раз обратиться мне ни к кому, то стоит рассчитывать только на себя и своих созданий, которых следует больше тренировать, и озаботиться, чтобы они не перешли на сторону противника. Судя по смутным воспоминаниям, этот король лич мог брать под контроль нежити и был чрезвычайно сильным ментальным магом, способным воздействовать даже на живых существ, вот только не брать их под контроль, вот только насколько сильно данная способность зависит от того, что контролируемую нежить подняли с помощью его силы и его же слуги. В любом случае, следует подобрать подходящие руны и вплести их в уже имеющуюся защиту скелетов и личей, но этого недостаточно, нужно что-то более мощное против борьбы с лордами демонов, которые не только сильные маги, но бывают и огромными тварями, размерами с двухэтажный дом, а против таких помогут лучше всего равные по размерам и силе, вроде драконов. Из памяти Иллидана я отлично помню, как могучие ящеры разрывали пит лордов на две части и сжигали своим дыханием, несмотря ни на какую живучесть и сопротивление маги. И мне нужны свои драконы. Задумчиво оглядевшись на кладбище, я кивнул. Драколичи тоже пойдут. И я даже знаю, где достать души для них. На Калимдоре я забредал последние годы в разные края и несколько раз натыкался на места обитания как одиноких драконов, так и небольших стай вокруг самого могучего их представителя. В основном черные и красные, иногда зеленые драконы, вот только ни один из них не пробудил разум. Оставаясь во власти инстинктов на уровне зверя и за их уничтожение стаи не будут преследовать убийцу, если вообще узнают об этом. Для меня же это бесценный ресурс. Но даже этого недостаточно, мне необходима мощь, сравнимая с уровнем аспектов, способных своей магией уничтожать города одним ударом. Сейчас я, может, и потяну разом стереть с лица земли среднего размера город, если использую весь свой резерв, но этого недостаточно. И это означает только одно, мне придется создать новый колодец вечности, не обращая внимания на все негативные последствия данного действа. Иначе, у меня не будет и шанса как-то повлиять на пришествие демонов и фактически, новое уничтожение только начавших оправляться от художеств Малфуриона и коночных эльфов, не говоря уж о том, что своих детей, внуков и правнуков я буду защищать до последней капли крови. Пусть я не растил их и не участвовал в воспитании, но достаточно одного взгляда на молоденьких эльфов и эльфиек, чтобы понять, в кого они пошли, и этого достаточно. А если Кинариус и Терент все же обнаружат новый источник? Ну, о них всегда можно будет позаботиться, при должном усердии, навсегда, как и пока дрыхнущим братишке, и никто ни о чем не узнает. От внезапно пришедшей в голову мысли, безжалостной и прагматичной в своей простоте, я даже замер на месте посреди протоптанной в снегу дорожки. Почему бы не позаботиться заранее о верных бывшим друзьям эльфах, открыв дорогу собственным отпрыскам, избежав множества проблем в будущем, да еще и получить при этом так необходимые сейчас души одаренных для защиты мира. В конце концов, нет никакой разницы между классическим магом и друидом. Очень привлекательный выход из сложившегося положения. Особенно тогда, когда известно место спячки друидов. Большая часть находится под Ашинвальскими горами в запечатанной пещере, на самом деле, не так далеко от тюрьмы, где содержали Илледана и меня, а меньшая часть в долине Ледяных Ключей к северо-востоку от Ашинвальских гор. И только условно братец спит отдельно, как правитель нашей расы, в личной усыпальнице недалеко от острова Луны. Иногда, болтовня тюремщицы Кинариуса во время многочисленных попыток побега может служить необходимым источником, особенно когда в тебе не видит угрозу. Особую пикантность данной ситуации придает и тот факт, что у Илледана даже имелась метка недалеко от тех мест, а логово полубашка находится почти на противоположной стороне Ашинвальского леса, и козлина не сможет меня засечь даже с открытием портала. Главное, не наглеть, слишком уж используя магию в округе, истеречься хранителей с дриадами. А что их в таком важном месте не будет вообще, мне не верится. Кинариусыка могут быть фанатиками, но никак не полными идиотами, и уж об минимальной охране позаботиться должны. Вздохнув, я потер лоб в преддверии будущей головной боли и перешел к более близким проблемам, требующим моего внимания, грудам костей, что исчисляются сотнями и тысячами тонн в этой долине. Пока скелеты и каменные големы успешно таскали материал через портал, но даже с 400 не самых хилых работников и помощью 20 големов, очистка кладбища займет слишком много времени, оставив крепость с минимальными силами, не говоря уж про затраты на поддержание такого большого портала. Да и свободного места в пещере не так, чтобы хватит на все останки драконов, так что, не желая терять время зря, я привлек пару командиров на разрубание костей, а сам занялся преобразованием и вкладыванием зачатков сознания в костяные конструкты, достаточного для нормального передвижения и сражения. В отличие от низкосортного материала, получаемого из трупов кобальдов, здесь процесс шел несколько медленнее и затратнее, но насыщенный магией воздух позволял тратить намного больше маны, практически не оглядываясь на заполненность личного резерва. Пополнение шло как у мощного источника, и оглядывая первый получившийся экземпляр, практически не уступавший своими габаритами командирам и явно весивший раза в полтора больше, я только и мог одобрительно кивать, отправляя новое пополнение моей личной армии под руководство личей. Пусть наносить защитные руны на такого скелета будет несколько сложнее, ввиду большей твердости костей, но и разобрать таких бойцов на части будет гораздо сложнее. Следующий, кивнул подручным. Бойцы подтащили еще один кусок драконьего ребра почти с них размером, и я приступил к работе. В последнее время рутиной пополнения конструктов в основном занимался главный страж, так что возвращение к монотонным и выматывающим действиям ощутимо повлияло на мое настроение. Шерсаши ведь и с целью скинуть рутинную работу создавал, а тут опять впрягаться. А уж учитывая количество имеющегося сырья на переработку, поневоле начнешь задумывать, а так ли хочется готовиться к спасению мира, или лучше это оставить на кого-нибудь другого. На 10-м созданном скелете из всего 2 ребер ближайшего драконьего костяка, я решил оторвать наиболее смышленых личей во главе с шерсашем и также отправить их производить бойцов на местах, тем более, процесс переноски уже не требовал пристального контроля. Чувствую, на этом кладбище я дневать и ночевать буду в ближайшие месяцы. Несмотря на все мои прогнозы, постоянно пополняющейся армии скелетов под руководством стражей, понадобилось чуть больше полугода, чтобы вычистить долину до последней косточки. Полгода нахождения на сильном морозе, работая практически на износ и постоянном напряжении дара, лишь бы успеть завершить все как можно быстрее. До того, как на кладбище пожалует помирать очередной древний ящер и обнаружит девственную пустоту и перерытую землю на месте останков сотен драконов. И можно не сомневаться, что поголовно владеющие магией, синие драконы быстро обнаружат точку открытия портала, если у меня не будет возможности качественно замести следы в местном магическом фоне. Учитывая имеющиеся у меня сомнения в своей способности одолеть хотя бы одного аспекта наличными силами, идти против аспекта со всей синей стаи не станет даже Кинариус, со всей своей мощью полубога и мирового древа, так что пришлось привыкать, лишь бы уменьшить возможный риск для своей шкуры. На более приятной ноте, за прошедшее время наложница немного пообвыклась со своим положением и начала получать удовольствие, взяв в свои руки хозяйственные дела, не оставляя меня голодным. Все же, быт примитивного племени в не самой приятной климатической зоне тяжелый и суров, особенно для неспособных самостоятельно добывать себе пищу по причине молодости или увечий. Хоть охотница только начала обучаться под началом более опытного добытчика, но уже успела почувствовать на своей шкуре все прелести постоянного голодного существования, не говоря уж об остальных неприятных особенностях взрослой клановой жизни. Очень резкий контраст с буквально под ногами растущей едой у меня в пещере, фрукты же она вообще ела первый раз в жизни. Учитывая тот факт, что тролли всеядны, переход на растительную пищу не слишком расстроил Нуши, и получив возможность полностью лопать по три раза в день, не выгадывая кусочки на завтра, если вдруг нечего будет кушать, девушка с легкостью простила мне не только смерть наставника и превращение в наложницу, но и отрыв от привычного общества клана. Это я привык к одиночеству, разбавляемому регулярными посещениями ближайшего городка ночных эльфов, а ей требовалось хоть с кем-то разговаривать и заниматься полезным делом, так что спустя пару недель Нуша твердо взяла немудреное хозяйство в свои руки, и вопрос с питанием был решен. Она даже не боялась шастать через портал на кладбище, чтобы вовремя напомнить о необходимости делать перерывы на еду. Тем более, получив возможность нормально питаться, несколько тощая ранее охотница еще больше округлилась в нужных местах, здорово радуя взгляд и не только. Глава 4. С удовольствием и немаленькой толикой гордости, проведя рукой по костяному бортику, сплошь исписанному рунами магического серебра, я обвел взглядом достаточно небольшую комнату с водоемом в центре и передернулся от ощущения сосредоточенной в таком маленьком пространстве магической мощи. Моей мощи. На подготовку к созданию нового колодца вечности у меня ушло целых 2 года кропотливой работы. Необходимо было подобрать не только подходящее помещение, достаточно труднодоступное, но и позволяющее организовать серьезную защиту, как магическую, так и физическую. Поломав голову над множеством вариантов, я решил поступить проще, в противоположной стороне от портальной площадки, поставить небольшой храм, под которым уже и делать источник, с помощью призванного элементаля земли придать нужную форму строению, оформить внутренние помещения и спуск к будущей зале колодца вечности не составило особого труда, как и уплотнить окружающий камень на сотни метров вокруг до предельной твердости, чтобы максимально затруднить подкоп. Нечто подобное я делал при обустройстве крепости, но не столь качественно. После окончания подготовительного этапа, необходимо было продумать способы сокрытия нового магического источника от жадных взглядов не только обитателей этого мира, но и крайне чувствительных к магии демонов. И здесь свою роль сыграли сделанные запасы материала, неплохо сопротивляющегося магии и способного блокировать эманации даже от колодца вечности. При правильной обработке и разумном подходе, конечно, многочисленные плиты, сейчас сплошь покрывающие все пространство зала, а также облицовку водоема, сперва надо было аккуратно и по размерам нарезать, отшлифовать почти до зеркальной поверхности, протащить вниз и сплавить в сплошную поверхность магии, после чего на кость уже можно было начинать наносить руны. Только на одни расчеты для создания целого комплекса рунной защиты, блокировки магии и вывода выделяемой маны исключительно в нужных местах к многочисленным накопителям и системам крепости составили почти год напряженной умственной работы, поисков подходящей литературы и даже обследованием покинутых жилищ бывших магов ночных эльфов. Все же, несмотря на более чем хорошие знакомства с рунами и их возможностями, Илридан больше акцентировался на боевых аспектах, а не специфически защитных, и мне приходилось восполнять пробелы лично. После десятков килограмм изведенной бумаги и литров чернил, сперва был готов черновой вариант, по упрощенной схеме для главного накопителя крепости, после многочисленных доработок, заработавший без нареканий, и уже следом я взялся за доводку окончательного варианта, вылизанного и перепроверенного до идеала. Немалую помощь в этом оказали стражи, четкий и холодный разум которых оказался очень удобным при таких расчетах. Благодаря титаническим запасам драконьей кости, от недостатка денег я не страдал, так что достаточное количество магического серебра, которым предстояло наносить руны, закупить удалось без проблем. Но резать по кости сам не взялся, привлек Шерсаша, полностью контролирующего свои движения, как и должно нежити, не устающий и обладающий необходимым терпением с внимательностью, чтобы перенести каждую закорючку с бумаги точно так же, как и задумывалось. А вот выводил расплавленным магией в жидкообразное состояние серебром уже сам, щедро расходуя ману и покрывая всю поверхность зала светящимися рунами, четырьмя цепочками выходящими в коридор и к накопителю в храме, откуда поступаемая мана расходилась дальше. Тяжеленные двери из все той же кости, заказывать механизмы пришлось у соответствующих мастеров, открывающиеся только на мой отпечаток души, стали дополнительной гарантией безопасности, как четыре скелета бойца и два лича в самом зале с прямой подпиткой. Для собственного успокоения разыгравшейся паранойи, я поставил еще одного лича с бойцами перед дверями в зал и такую же охрану перед входом в сам коридор, ведущий к колодцу вечности. Сам храм защищают четыре мага и полсотни активных скелетов, а на площади постоянно имеется около 3000 состоящих в резерве, на минимальной подпитке, бойцов, не говоря уж про имеющуюся магическую защиту в виде нескольких слоев барьеров вокруг здания, так что пробиться к колодцу сможет только очень сильная армия с большим количеством магов, да и то, возможность обрушения пещеры на ряды врагов я тоже предусмотрел. Осталось только раздобыть души для еще большего количества стражей и хотя бы десятка драколичей, и меня отсюда не выкурит даже Архимонд со своей кодлой. По сравнению со всеми приготовлениями, создание нового колодца вечности прошло до банального просто: налить воды в подготовленный бассейн и следом вылить туда же содержимое каменной емкости вместе с пригоршней свежей крови. Спустя мгновение, вода заискрилась светом, а я почувствовал крепнущую связь с новым источником магии, вместе с возможностью тянуть через нее и использовать просто гигантское количество маны. Конечно, до созданного Илледаном моему колодцу вечности далеко, примерно 1/10, но и такая мощь внушает благоговение. Остальные склянки выливать я не стал, поскольку имелись серьезные опасения, что все защиты и противодемонический покров, установленные на пещеру и сами горы, просто не выдержат всей мощи, но и так жалкое подобие источника вечности позволит мне с легкостью оперировать армией в 12 тысяч мощнейших скелетов. Именно столько получилось из всех драконьих останков, не перетащенных в пещеру, и по магической мощи сравнится с Кинариусом. Осталось только заполучить души для магов и драконов для завершения защиты, значит, пора готовиться к охоте и навестить дрыхнущего Малфуриона с остальными телами. Приняв решение, я не стал долго собираться и уже через 20 минут выходил из портала в лесу, край которого упирался в нужный мне остров, точнее, небольшую усадьбу где-то неподалеку, хранящую тело лидера ночных эльфов. Точного места Илледан не знал, но не думаю, что найти его будет очень сложно, наверняка имеется охрана как физическая, так и магическая. Отправив призванного духа на разведку, я некоторое время потратил на ориентирование на местности, особенности зрения все же доставляли неудобства своими ограничениями, несмотря на тот факт, что возможность видеть то, что невидимо даже сильным магам дорогого стоит. Да и с местностью я не слишком знаком, поскольку после катаклизма здесь все было не так, и Илледан не слишком запоминал дорогу, стремясь как можно скорее источник маны, подгоняемый возникшей после уничтожения источника вечности пустоты в душе. Не до разглядывания местности было. Открывшаяся из глаз высоко забравшегося разведчика панорама местности позволила определить, где я нахожусь по отношению к Хиджальским горам и куда следует двигаться, чтобы оказаться у искомого острова. Место сна Малфуриона на таком большом расстоянии я не обнаружил. Все же, лес здесь растет очень плотно, и деревья далеко не маленькие, хоть и уступают тысячелетним гигантам ближе к Нордрассилю, так что среди зеленой массы разглядеть что-либо довольно небольшое и сложно. Ну, по крайней мере, у меня есть направление. Поправив чехол с луком на плече, я сорвался с места и, экономя силы, легкой трусцой побежал в нужную сторону, скользя мимо кустов и огибая деревья. Это самый край Ашинвальского леса, и пусть он не так ухожен благодаря усилиям друидов, дриад и хранителей, но и с обычным леском не сравнить, так что для ловкого эльфа можно было двигаться по такой местности не хуже, чем по ровным лугам. По примерным прикидкам, добираться до озера часов 5 с такой скоростью, а силы мне еще понадобится. Пользоваться кинжалом или самостоятельной телепортацией не хотелось, только лишний шанс себя обнаружить. Потому и оружие дальнего боя взял с собой, чтобы не привлекать внимания даже в непредвиденной ситуации. И мои опасения оказались не напрасными. Уже через 3 часа бега я обнаружил хранителя, патрулирующего лес в компании двух здоровенных бурых медведей, весящих под 1,5 тонны. Скользнув в тени, полностью закрывшись от внешнего мира, в смысле маны, Обойти его удалось без больших проблем, но дальше я только удвоил осторожность и отозвал духа. Его тоже могли обнаружить и при должной сноровке, отследить связь до хозяина. Лучше было не рисковать. Одинокий рогоносец, очевидно, был просто смотрителем местно на участка, потому что в течение минут 40 осторожного движения вперед я ничего опасного не обнаружил, но тоненькая, почти незаметная линия обнаруживающего заклинания на уровне колена от земли, замеченная в последний момент буквально в паре метров впереди, не дала мне вновь отбросить маскировку и перейти на бег.